Не надо, ба. Не надо чего? Она подняла на него молодые насмешливые глаза. Что-то разболталось я. Дедовы ордена и документы к ним лежат в сундуке на самом дне. Погляди-ка ли любопытно. Назад положи и в сундук запри. И смотри, язык ты не распускай, тебе еще жить тут да жить. Опять же, охотников нынче много украдут, как ожерелье украли. Эх, чуяло мое сердце, что не ко времени Оленьке его показала. Бабушка опустила голову на подушку и отвернулась к стене. Нил на цыпочках подошел к сундуку, стал тихо вынимать из него вещи, разглядывать по очереди и складывать на пол. Несколько афиш, высокая шляпная картонка, из которой он вынул твердый шелковый цилиндр. Из цилиндра выпала черная маска, тоже обтянутая шелком. Пахнущая нафталином старинная черная крылатка. Альбом в темно-синем бархатном окладе. Плоская коробочка алой кожи с золотой застежкой. Еще одна. В правой боковой стенке, оклеенной газетой военных времен, рядом с карикатурой «Плачущий Гитлер играет на гармошке», а из раскрытого рта ленточкой вылетают слова «Последний нонешний денечек», зияла прямоугольная дыра. Нил ощупал ее неровные края пальцами, чувствуя, как краска заливает лицо. С фамильным ожерельем у него была связана своя тайна, которая, в отличие от бабушкиной, не содержала в себе ничего героического, романтического или хотя бы достойного. Впервые он увидел эту красивую штуку на шее матери в тот день, когда в театр нагрянула весть, что ей присвоено звание народной артистки РСФСР. Ольга Владимировна не отходила от зеркала, принимая всякие вычурные позы. Нилу это показалось нелепым, скоро наскучило, и он не выказал никакой реакции по поводу очередной маминой побрякушки. На завтра Ольга Владимировна отбыла в Москву, в Министерство культуры, а вечером ее показали по телевизору. В большом красивом зале она лобызалась с представительным седовласым мужчиной в черном костюме, который вручил ей большой диплом и роскошный букет цветов. Еще через день мама приехала и привезла с собой несколько фотографий, сделанных на торжественном банкете. На одной из них с ней танцевал человек, вручивший ей награду. Мама с гордостью сказала, что это сам министр. На открытой шее было отчетливо видно ожерелье. Увидев его, бабушка словно окаменела и строгим голосом велела маме выйти с ней в ее комнату. Они долго не возвращались. А потом мама появилась с красными заплаканными глазами, держа в руке софьяновый футляр. Минуло несколько месяцев. Нил сидел на скамеечке и угрюмо ковырял палкой землю под ногами. Домой он попасть не мог. Бабушка, наверное, отправилась по магазинам, а ключи он оставил в кармане зимнего пальто, из которого только вчера перелез в весеннюю шуршащую курточку, привезенную мамой из-за границы. Во дворе было скучно и пусто. Возле лужи дрались за хлебную корку воробьи, а в песочнице копошилась малышня, сооружая кулички. «А ты чего не играешь?» — спросил прямо над ухом кто-то незнакомый. Нил поднял голову и увидел мужчину лет 35, хорошо одетого, с холодными серыми глазами. «Это с ними, что ли?» — Нил указал на песочницу. Незнакомец опустился на скамейку рядом с ним и поддакнул. «Мелюзга сопливая. А ты в каком классе учишься?»